Глава 26. Днем мы вернулись в город, а перед этим сильно повздорили. Максим потребовал, чтобы на то время, пока он будет все выяснять, я жила у него. Вспомнив, сколько он уже разбирается с покушениями на Лену, я категорически отказалась. Мой собеседник уговаривал, ругался, доказывал и вообще применил все возможные методы убеждения, включая запрещенные. Но я не собиралась давать последний плацдарм и твердо стояла на своем. В конце концов, ему пришлось отступить. Единственное, с чем я согласилась, так это с охраной, что действительно было разумно. Максим проводил меня на своей машине домой и остался до утра. Родители еще не вернулись из отпуска, и квартира была в нашем распоряжении. Я попыталась намекнуть, что все случившееся ночью на даче было следствием стресса. Он быстро пресек мое возражение и сказал, что если еще раз услышит от меня слово «нет», просто сойдет с ума и за последствия не ручается. Главное, у него были очень действенные аргументы. Странно, но и дома страх за свою жизнь не пришел. Похоже, я просто не могла поверить, что где-то по городу ходит человек, который хочет моей смерти. Все было так абсурдно, что разум отказывался воспринимать это как настоящую опасность. Еще я старалась увязать то, что произошло с покушениями на Лену, но ничего не получалось. Я не имела никакого отношения к ее жизни, ее семье, деньгам. Мы были подругами, но и только. В конце концов, я оставила безрезультатные попытки и сосредоточилась на текущих делах. До конца сессии оставалось немного времени. Я ездила в институт на своей машине и знала, что меня незаметно сопровождает охрана. Ночью они тоже дежурили у моего подъезда. Родители вернулись. И теперь Максим не мог приезжать к нам домой, как это делал ежедневно, пока они были в отъезде. Мы уже несколько дней не виделись. К тому же у меня оставался самый сложный экзамен, и я просто не могла позволить себе отвлекаться, чтобы его не завалить. Я вышла из института и облегченно вздохнула. Экзамены позади. Преподаватель, конечно, меня помучил, но все же поставил четверку. Сидя на лавочке в сквере, я наслаждалась теплом и окончанием нервотрепки. Заиграла мелодия на телефоне. Звонил Максим. «Ты где? Есть новости. Подожди меня». Я все еще загорала на скамейке, когда он подъехал. Подошел, взял меня за руку и повел к машине. Я напомнила, что приехала на своей, а он отмахнулся. «Заберем потом, я привезу тебя обратно. Сейчас едем ко мне, надо поговорить». Всю дорогу я сидела очень заинтригованная, удивляясь, почему нельзя пообщаться в машине. Что же такого он узнал? Мы зашли в его квартиру. Я огляделась. Ничего не изменилось, только Лены не было. Нетерпеливо посмотрела на Максима. Он мальчишески улыбнулся, подхватил меня на руки и понес в спальню. А на мое возмущение горячо зашептал. «К черту разговоры! Я соскучился. 3 дня тебя не видел». Ладно, разговоры и правда могли немного подождать. Или даже много. Какая разница? Но когда мы освободились, а он все еще ничего не рассказывал, я начала злиться и попыталась встать с кровати. «Мы его засекли», — быстро произнес Максим, и я села обратно. «Кого?» «Того, кто за тобой ходит. Тебе не показалось, за тобой действительно следят. Мои люди его вычислили. Говорят, скорее всего, наемник. И, похоже, действует в одиночку. Сейчас они его ведут. Надо понять, кто заказал убийство». Я потрясенно молчала. «Неужели мы что-то узнаем?» Максим продолжил. «У тебя же закончилась сессия. Посиди несколько дней дома. Моим парням надо сосредоточиться на наемнике. Им некогда будет смотреть и за тобой». А когда я открыла рот, чтобы возразить, поцеловал и попросил. «Потерпи. Мы скоро все выясним». 4 дня я сидела дома и чуть не взвыла от замкнутого пространства. А на 5-й позвонил Максим. На этот раз мы не поехали к нему. Сжалившись, он вывез меня погулять в парк. Мы бродили по тропинкам в густой тени старых деревьев. Мой спутник был грустен и задумчив, и я решила, что у него плохие новости. Наконец-то он заговорил. Я ошиблась. Они смогли все узнать. Преступника взяли, предварительно проследив его каналы связи. Оказалось, мое убийство заказала Оксана. Точнее, непосредственным заказчиком был Борис, но инициатором – она. Считала меня виновной в том, что жених ушел от нее, а у ее сообщника со мной были старые счеты. Максим невесело засмеялся. Из-за этой истории ее отец передо мной в неоплатном долгу. Я мог бы засадить его дочь за решетку надолго. У нас достаточно доказательств. Он лично поехал к ней и вправил мозги. Можешь не беспокоиться, больше она тебя не потревожит. А с Борисом мы уже поговорили. Когда его прижали, он под запись рассказал обо всем. И о статье в газете тоже. Это действительно их рук дело. «Я очень надеюсь, что ты меня простила», добавил он тоном, полным раскаяния, и смущенно заглянул мне в глаза. Похоже, все еще чувствовал себя виноватым за то, что заставил меня пережить. Я улыбнулась и кивнула. И хотя, по его словам, теперь находилась в безопасности, почему-то совсем не ощущала облегчения. На мой вопрос, что его еще беспокоит, Максим пояснил. «Я думал, здесь есть связь с гибелью Виктора и Ольги и с покушениями на Лену. Надеялся, мы приблизились к развязке и с помощью этого убийцы распутаем клубок». «Да, я тоже на это надеялась, но ничего не поделаешь, придется искать дальше». Я решила, что сейчас самое время задать один вопрос. «Максим, что случилось с завещанием твоего брата?» Он поморщился, вздохнул и предложил. «Давай сначала закончим со всем этим, и тогда я расскажу тебе о завещании». «Мне не надо рассказывать про само завещание, я его видела. Скажи только, что с ним случилось?» Он резко остановился и покачал головой. «Понятно, ты все же добилась своего в адвокатской конторе. Что еще узнала?» «Что была женщина, из-за которой вы с Виктором дрались. Ты хотел на ней жениться, а он ее отбил. Что он собирался выйти из вашего общего бизнеса и забрать свои деньги, а тебе это не нравилось. Что за месяц до своей гибели твой брат составил новое завещание, признал Лену дочерью и оставил ей все, в том числе и свою долю. А после его смерти завещание исчезло». Кажется, я ничего не забыла. Максим смотрел на меня с удивлением и растерянностью. «И зная все это, ты не пошла в полицию и продолжаешь со мной встречаться?» «Ну да, просто я тебе верю». Он схватил меня в охапку и стал целовать. Я, смеясь, отбивалась. «Прости меня, я дурак. Я уже один раз предал тебя. Если еще хоть раз усомнюсь в тебе, можешь меня не прогонять. Сам больше к тебе не подойду, потому что себя не прощу». Когда он успокоился, я напомнила свой вопрос. «Про женщину я тебе уже говорил, это была Оксана. Слава богу, я быстро понял, чего она стоит, да и Виктор тоже. Он бросил ее и начал снова встречаться с Ольгой. Мой брат не собирался выходить из нашего бизнеса. Не знаю, кто тебе об этом сказал, но он ошибся. Что касается завещания, с ним все в порядке, оно вступило в силу. Просто мы с Олегом его не афишируем. Я уверен, именно деньги – основная причина покушений на Лену. А так, я официальный представитель ее интересов, веду ее дела. Деньги Виктора у нее на счете. Ее доли в бизнесе. Пока управляю я. Когда ей будет 18, она получит все и сама решит, что делать дальше. Думаю, тогда она и узнает, кто ее отец. Я пока точно не решил, но мне кажется, сейчас рано ей об этом говорить. Может быть, только хуже». Вот и очередные тайны раскрыты. Я облегченно вздохнула. По дороге домой попыталась поделиться с Максимом соображениями о том, в какую сторону стоит продолжать расследование, и предлагала свою помощь. Но он категорически запретил мне даже думать об участии в поисках. «Ты что, не понимаешь, как это опасно? Я даже вспоминать не хочу, что чувствовал у тебя на даче, когда представлял, что было бы, если бы я не позвонил тебе тем вечером, а ты не сказала бы мне о своих страхах. Так что забудь об этом и думай только обо мне». Умом я соглашалась с ним, но запретить себе думать не могла.